Глава 10. Меры индивидуальной профилактики. Социальная дистанция. Это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудноисполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните, если вы не будете соблюдать социальную дистанцию, никакие маски вам не помогут и не защитят. Надо взять в привычку просчитывать ситуацию. Не идти туда, где может быть скопление людей. По возможности оставаться на улице. Если к вам подсели, то встаньте и пересядьте. Некуда пересесть, отойдите к окну. Если едете с незнакомым человеком в машине, попросите открыть окно. При ходьбе просчитывайте свою траекторию так, чтобы не пришлось протискиваться сквозь людей. Маски. Средство индивидуальной защиты, но не вашей. Это мера защиты другого индивидуума. COVID передается в бессимптомный период, и человек может не знать, что он заразен. Поэтому все должны носить маски, чтобы по возможности предохранить других. Степень этой возможности не ясна. Видимо, лучше, чем ничего. Поэтому с целью личной профилактики не надейтесь на маски, но носите их обязательно. А старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Не надо жаться друг к другу. Все, эти времена прошли. Маска не предохраняет от вирусной инфекции человека. Еще совсем недавно маски рекомендовались только заболевшим, лицам с наличием симптомов ОРЗ, родственникам заболевших и медикам. Тот факт, что коронавирус может передаваться в досимптомный период, сразу перевел нас всех в разряд подозреваемых, и как следствие появилось требование масочного режима для всех. Понятно, что на прогулке в парке, в машине или в других местах, где вы один, маску носить не нужно. Достаточно надевать ее при приближении к другим людям. Я не знаю, как надолго сохранится требование носить маски. Большого смысла в этом не вижу. Что подразумевает под собой требование носить перчатки? Понимание, почему это важно. Как я вижу, ни у кого этого понимания нет. Если воспринимать его просто в лоб, это глупость, причем глупость вредная. Вирус не проникает через кожу. Это не клещ и не комар. Перчатки не для того, чтобы защитить кожу от вируса, и не для того, чтобы предотвратить распространение с вашей кожи чего-то там на других. Перчатки только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения, от постоянного мытья рук или антисептиков. Точка. Перчатка сама по себе – такой же источник вирусов и бактерий, как и немытые руки. Перчатки надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком. Врач за смену меняет коробку резиновых перчаток. Попробуй раньше выйди в больницу из палаты в коридор в перчатках. Сразу получишь замечание, что разносишь инфекцию. Так и есть. Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта. Дальше она сама по себе источник инфекции для других. Только менять или обрабатывать постоянно антисептиком. В свете этого идея носить трикотажные перчатки абсурдна. Или вы их меняете 100 раз на дню, или они заразны и опасны для других. Антисептиком не обработать. 100 раз в день тоже не поменять. Если вы не носите перчатки, то очень важно постоянно и подолгу мыть руки и обрабатывать их антисептиком, лучше спиртосодержащим. Самая главная профилактика ковида, равно как и любой инфекции, крепкий иммунитет. Потому так важны отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки, правильное питание, нормальный вес и закаливание.